Глава 85. Я невольно глянула в сторону окна. Однако там пока простирался унылый пейзаж. После того невероятного городка на астероидах нас занесло в туманную долину, где особенно не на что было смотреть, кроме серого неба и тумана, из которого торчала одинокая скала. «Мы переместимся в твой мир вне графика, чтобы напитать бар тьмой, так как две прорехи сильно опустошили его. Мастер знает, насколько я люблю прогуливаться там, поэтому предупредил, что в этот раз мы заскочим всего на пару часов». «Когда?» — дрогнувшим голосом спросила я. Мне не верилось, что это действительно правда. Казалось, это продолжение сна. После долгого ожидания никак не получалось поверить, что все вот-вот закончится. «Где-то через час-полтора после начала смены. Не волнуйся, я все продумала. Едва почувствую, как бар начал перемещение между мирами, сразу отправлю тебя с поручением. Ты вернешься в свою комнату, дождешься, когда мы прибудем в твой мир, и вылетишь в окно. И все. Свобода!» «А если мастер спросит, почему я не возвращаюсь?» «Ой, да это уже пустяки. К примеру, скажу, что велела тебе пересчитать приправы в кладовой и отдельно дала задание не торопиться, чтобы ты поберегла силы к вечеру». Бешеная вспышка радости сменилась беспокойством. Почему-то никак не получалось поверить в благополучный исход. Мне казалось, что обязательно что-то помешает вернуться. Или мастер не вовремя подзовет меня к себе, или еще какая-то прореха возникнет, и нам придется ее устранять. Или меня поймают сразу, как я вылезу в окно. Разум отказывался верить в то, что все получится. «Но что будет с тобой после моего исчезновения?» — внезапно спохватилась я. «Как ты будешь оправдываться перед мастером?» «Не беспокойся обо мне, крошка. Я найду, что сказать. К примеру, тоже удивлюсь твоему побегу. А потом припомню, что вчера ты вернулась из его спальни очень подавленной, и спрошу, что он там с тобой такое делал, раз ты решила покинуть бар. Он сам придумает ответ». «Это жестоко. Он же решит, что я сбежала из-за него и будет себя винить». «Тогда скажу ему правду, что я спасла девочку, которая очень похожа на мою дочь, и потом защищала ее и помогала притворяться нечистью. Он сможет это понять. Он знает, как сильно я переживала из-за дочери и из-за того, что не смогла ее уберечь. Вероятно, он какое-то время будет злиться и разговаривать со мной холодно, но потом постарается забыть эту ситуацию. Радость из-за того, что у него получилось избавиться от клетки, должна перевесить». «А он точно сможет убрать оставшуюся клетку сам?» «Точно, точно. Не трать время на разговоры. Иди давай пить чай, а потом принимать душ. Вчера у тебя на это сил не осталось, поэтому сегодня я специально разбудила тебя пораньше. Можно было бы почистить тебя заклинанием, но тогда ты не будешь выглядеть такой свежей, как после средств из Прениксберга. А мастер не должен видеть тебя вымотанной. Он и так вручил мне сегодня драгоценное снадобье из трав с добавлением своей крови, чтобы ты непременно его приняла. Он признался, что хотел еще вчера дать тебе глоток своей крови, но подумал, что для полукровки она может быть слишком концентрированной. Поэтому приготовил зелье. Сама подумай, что будет, если он заметит твою слабость? Так что шевелись, милая. Продержаться осталось всего ничего». Судя по всему, настроение у тетушки было превосходным. Кажется, она радовалась возвращению чуть ли не больше меня. Страшно подумать, как она нервничала все это время, то и дело ожидая, что меня раскроют. Я посмотрела на нее с большой теплотой. Моя мать, к примеру, никогда не демонстрировала таких чувств. Она вообще была очень сдержанной, хотя дело касалось меня. После чая состояние стало более-менее удовлетворительным, хоть и не совсем. поэтому я спустилась в чемоданный отель, чтобы принять душ, пока тетушка устраняла все свидетельства недавнего чаепития. А то вдруг дракон опять решит перед сменой к нам заглянуть. Ящик по-прежнему не подавал признаков жизни. Я этому даже обрадовалась, поскольку ощущала чувство вины за то, что его создателя не стало из-за меня. Мне на глаза попалась тряпка-самобранка. Ох, а я ведь совсем о ней забыла. Надо же, кажется, я в последнее время отвыкла есть. Не думала, что такое возможно. Энергетический чай убирал голод, а в условиях постоянного напряжения аппетит и вовсе испарился. Да еще и этот пряничный человек на какое-то время заставил меня чувствовать отвращение даже при мысли о еде. Да и вокруг все это время были, по большей части, малоаппетитные вещи. В общем, как-то так получилось, что я на время и вовсе забыла о тряпке, хотя раньше это казалось невозможным. После душа состояние еще немного улучшилось, но все равно ощущалось некоторое опустошение внутри. Зато внешне я теперь выглядела свежей и бодрой. Чтобы в этом убедиться, я специально подошла к зеркалу над демоническим ящиком и глянула на свое отражение. Именно в этот момент ящик вдруг резко откинул крышку со звуком, который очень походил на зевок. «Ой!» — аж подпрыгнула я. «Ты очнулся?» «Вроде как. Ну что, ты убила всех драконов?»